Глава 24. Ангел отправляется осматривать село. Было очень неосторожно, по-моему, со стороны пастора позволить ангелу одному отправиться в село и там расширять свое представление о человечестве. Это было неосторожно, так как ясно можно было предвидеть, какое будет отношение к ангелу со стороны жителей села. Именно неосторожно, а не необдуманно. Пастор всегда держался с достоинством в селе, и одна мысль о медленном шествии с ангелом по единственной улочке, в сопровождении неизбежных замечаний, объяснений, указаний пальцами, все это было свыше его сил. Ангел очень, возможно, проделает самые невероятные вещи, особенно с точки зрения села. Потом любопытные высунувшиеся в окна лица. «Кто это опять с ним?» Кроме того, разве долг не повелевает ему заблаговременно приготовить проповедь? И поэтому ангел, получив надлежащее указание для руководства, веселый отправился один, все еще находясь в невинном неведении относительно разницы между человеческим и ангельским строем мысли. Ангел шел медленно, сжав свои белые руки за спиной, под горбом, поворачивая то сюда, то туда милое свое лицо, с любопытством разглядывая лица встречных. Маленькая девочка, сорвавшая было себе букетик душистого горошка и каприфолий, взглянув на ангела, тотчас же подбежала к нему и подала ему свои цветы. Это было первое проявление доброго отношения к нему, которое он видел от людей, исключая только пастора и еще одного лица. Дальше, проходя мимо какого-то колледжа, он услыхал, как тетка Гёстик ругала свою внучку. «Ах ты, дрянь поганая!» — кричала тетка. Ангел остановился, испугавшись страшного звука голоса тетки Гёстик. «Ишь, разрядилась в лучшее платье! В шляпу с пером и бежишь на свидание! А я должна сидеть дома и работать на тебя! Ты что, барыней захотела стать? Ах ты, дрянь! Потаскушка! Расфуфырилась и пошла!» Голос вдруг умолк, и наступила тишина. «Как странно и смешно», — сказал ангел, продолжая смотреть на этот поразительный ящик, наполненный диссонансами. «Дрянь, потаскушка, расфуфырилась!» Он не знал, что миссис Гёстик внезапно заметила его присутствие и осматривала его с ног до головы сквозь тюлевые занавески. Вдруг дверь резко раскрылась, и она появилась на пороге, нахально уставившись ангелу прямо в лицо. Это было странное явление с седыми и пыльными волосами и в грязном розовом платье, не застегнутом у ворота. Так что видна была худая жилистая шея, и над ней бледные бесцветные губы, из которых вскоре полился обильный поток непонятной ругани. «Эй, вы, мистер!» — начала миссис Гёстик. «Что, у вас нет другого дела, как подслушивать у чужих дверей?» Ангел уставился на нее в изумлении. «Не слышите? Вы... «Оглохли, что ли?» Продолжала миссис Гёстик, очевидно, очень озлобленная. «Ишь, подслушивать!» «Вы имеете что-нибудь против этого?» «Имею что-нибудь против? Конечно, имею! А вы что думаете? Не такой уж вы маленький, чтобы...» «Но если вы не хотели, чтобы я слышал, то зачем вы так громко кричали?» «Я думал...» «Вы думали! Ишь, какой думающий нашелся! Ах ты, глупая дурацкая морда! Разиня, у тебя нет, что ли, другого дела, как стоять с открытым жерлом и подслушивать то, что тебя не касается? А потом пойдешь трезвонить по всему околотку? Ах ты, жирная рожа! Сплетник бессовестный! Дурак! Я бы постыдилась ходить подсматривать и подслушивать, что делается в чужих домах!» Ангел, к своему удивлению, открыл, что какое-то необъяснимое качество ее голоса вызвало в нем самое неприятное ощущение и сильное желание удалиться. Но, поборов это желание, он стоял и вежливо выслушивал все, как принято делать в ангельской стране, когда кто-нибудь говорит. Да и вообще, весь этот взрыв негодования и брани был выше его понимания. Он не мог объяснить себе причины неожиданного появления из бесконечности, так сказать, этой озлобленной физиономии. А непрерывный поток вопросов, без паузы для ответа, был для него совершенно новым переживанием. Миссис Гёстик с характерной для нее плавностью стала уверять его, что он не джентльмен. Спросила его, считает ли он себя таковым. Заметила, что в наши дни всякий бродяга считает себя барином. Сравнила его с откормленной свиньей. Удивилась его нахальству. Спросила, не стыдно ли ему так стоять. Осведомилась, не прирос ли он к земле. Захотела узнать, не украл ли он свое платье у пугала. Сделала предложение, что его поведение подсказано ненормальным тщеславием. Опять осведомилась, знает ли его мамаша, что он вышел гулять, и под конец заметив, «У меня есть средство заставить вас сдвинуться с места, мистер!» Исчезла с треском, захлопнув за собой дверь. Последовавший интервал поразил ангела своей необычайной тишиной. Его ошеломленный мозг получил, наконец, возможность и время дать себе отчет в только что испытанном. Ангел перестал кланяться и улыбаться и стоял просто изумленный. «Какое это странное болезненное ощущение!» — сказал он. — Почти хуже, чем голод, только совсем другое. Когда испытываешь голод, то хочется есть. Очевидно, это была женщина, так как мне хочется уйти, и, пожалуй, лучше всего будет, если я уйду. Ангел медленно повернулся и, размышляя, пошел дальше по дороге. Он слышал, как за спиной снова раскрылась дверь коттеджа. И, обернувшись, увидал опять миссис Гёстик, державшую кастрюльку, наполненную кипятком. «Хорошо, что ты убрался, мистер Ворованные Штаны!» Раздался ему вслед голос миссис Гёстик. «Попробуй только еще раз прийти подсматривать и подслушивать около этого дома, и я научу тебя, как вести себя, слышишь?» Ангел стоял в состоянии крайней озадаченности. Он не имел ни малейшего желания когда-либо опять подойти к этому коттеджу. Ни малейшего. Он даже ясно не понимал значения черной кастрюльки, но общее впечатление от всего было крайне неприятное. А главное, все было так необъяснимо. «Я не шучу!» — кричала все больше и больше, возвышая голос миссис Гёстик. «Ей-богу, не шучу!» Ангел повернулся и пошел дальше, все еще с изумленным выражением во взоре. «Она была очень смешна», — сказал ангел. «Очень. Еще смешнее и нелепее, чем маленький человечек в черном. Но она не шутит. И что все это значит?» Он несколько мгновений поразмыслил. «Очевидно, что-нибудь да значит», — сказал он наконец, все еще озадаченный.